Да, в комнате, где мы втроем очутились, какой-то человек стоял у стола, а на столе лежало маленькое тельце, мальчика или девочки, я не разглядела, потому что человек стоял ко мне спиной и закрывал его. Он вдруг поднял руку, в ней был окровавленный нож. И что потом? Потом я снова очутилась в другом месте. Там опять со мной были те двое в масках. Тот, который Снупи, сдернул маску и захлебнулся слезами. — Вы разглядели его лицо? — Да. — И смогли бы узнать? — Думаю, да. — Господи Боже! Джордан рывком вскочил и принялся отдавать кому-то указания по телефону. Ей показалось, что воздух в кабинете раскалился от напряжения. Затем он нацелил палец в брата, который только что смотрел на него, лишившись дара речи. Джордан потребовал, чтобы он снова его обрел. — Кристофер, немедленно звони ректору Хугану. Скажи, что нам необходимо сейчас же войти в банк данных Вассера. Пусть он скажет нам пароль. Кристофер тут же сел на телефон. А Джордан одной единственной фразой разрешил недоумение Морин и поделился с нею своей надеждой. — По всей вероятности, этот Снупи тоже учился в Вассере. Если так, то в архивах колледжа мы найдем его и возьмем под охрану, если еще успеем. Последние слова заглушил возбужденный голос Кристофера, который почти кричал в трубку. — Трэвис, говорю же тебе, это вопрос жизни и смерти. Да плевать, я хотел на вашу конфиденциальность. Через четверть часа я пришлю тебе целый том допусков, но сейчас немедленно. Мне нужен пароль. Он повесил трубку. От нервного напряжения на щеках у него выступили два красных пятна. Я продиктовал Хугану мой электронный адрес. Он сейчас вышлет мне название архивного сайта и пароль. — Хорошо. Морин, ты в каких отношениях с компьютером? Он уже обращается к ней как старый знакомый. Хотя они не знали друг друга до сегодняшнего дня, но так или иначе они коллеги. Я прослушала курс судебной информатики. До хакера мне, конечно, далеко, но с компьютером худо-бедно управляюсь. — Отлично. Повинуясь магнетизму Джордана, они вскоре очутились в другом кабинете, намного просторнее, с массой электронного оборудования, компьютеров с плазменными экранами, принтеров, сканеров, факсов и ксерксов. Бесстрастный немногословный Рубен Доусон сидел в кресле перед компьютером. Когда они вошли, выражение его нисколько не изменилось. Джордан невольно спросил себя, есть ли на свете что-нибудь способное растопить вечную мерзлоту помощника мэра. Во всяком случае, взволнованному голосу Кристофера это не удалось. — Рубен, открой мой почтовый ящик. Там должен быть мейл из Вассер-колледжа в Покипси, а потом освободишь это место. Доусон запустил программу, и на экране каскадом жирного шрифта появился список непрочитанных сообщений. После чего помощник поднялся, без единой морщинки на лице, без единой складочки на костюме, и уступил место Морин. Морин сняла очки и села перед клавиатурой. Тут же нашла послание из Вассер-колледжа, открыла его и набрала указанный сайт. Выскочил баннер, запрашивающий код допуска, и Морин ввела имя пользователя и пароль, присланный ректором. На сайте она нашла бесконечный список академических годов. Что теперь? Джордан, не сводя глаз с экрана, обратился к брату. — Кристофер, в какие годы Джеральд учился в колледже? — Кажется, в 92-м или 93-м. Этим невольно вырвавшимся «кажется» было сказано все об отношениях отца и сына.